Она прожевала их и, поморщившись, запила водой. «Они здесь выращивают. Бога проклятый Офалом», — сказал я. «Я идиот, что раньше не догадался». Дэна начала что-то говорить, но я оборвал ее. «Не болтай! Продолжай есть, сколько вместит желудок». Она мрачно кивнула, прожевала, кашлянула и проглотила уголь еще с одним глотком воды. Съев 10 порций довольно быстро, она снова прополоскала рот и тихо спросила, что такое Офалом. «Наркотик. Это деревья Деннера. У тебя только что был полный рот Деннеровой смолы». Я сел рядом с ней. Мои руки дрожали, и я положил их на колени, чтобы скрыть это. Денна молчала. Всякий знал, что такое смола Деннера. В Торбиане уборщикам приходилось собирать в переулках и дверных нишах доков окоченелые трупы, перебравших дозу сладкоедов. «Сколько ты проглотила?» — спросил я. «Я просто жевал ее, как ириску». Ее лицо снова побледнело. «Еще немного у меня в зубах застряло». Я указал на флягу. «Продолжай полоскать». Она поболтала воду от щеки к щеке, сплюнула и повторила процесс. Я попытался прикинуть, сколько наркотика попало в организм, но было слишком много вариантов. Я не знал, ни сколько она проглотила, ни насколько чистой была смола. Предпринимали ли фермеры что-нибудь для ее очистки? Дэнна двигала челюстью, ощупывая зубы языком. «Ладно, я чиста». Я выдавил смешок. «Ты какая угодно, только не чистая. У тебя рот весь черный. Ты похожа на ребенка, игравшего в угольной яме». «Ты не намного лучше», — парировала Дэнна. «Ты похож на трубочиста». Она протянула руку и коснулась моего голого плеча. Видимо, я разорвал рубаху о камни, пока бегал за флягой. Она изобразила бледную улыбку, совершенно не затронувшую ее глаза. «А зачем мне полное пузо углей?» «Уголь — это химическая губка», — сказал я. «Он вытягивает наркотики и яды». Дэнна немного просветлела. «Все?» Я подумывал, не соврать ли, потом решил лучше этого не делать. «Большинство. Ты его съела почти сразу, он вытянет то, что ты проглотила». «Все?» «Примерно 6 частей из 10, — сказал я. «Будем надеяться, что и побольше. Как ты себя чувствуешь?» «Испуганный, — сказала она. — Потрясенный. Ну, в остальном без особой разницы». Она нервно поерзала на месте и потрогала круг смолы, который я у нее выбил. Потом отбросила его подальше и вытерла руку о штаны. «Сколько должно пройти, прежде чем станет понятно?» «Я не знаю, как они ее очищали, — признался я. — Если смола сырая, то пройдет больше времени, пока она начнет действовать. И это хорошо, поскольку эффекты растянутся надолго». Я пощупал пульс на горле Денны. Он был учащенным, но это мне ничего не сказало. Мой тоже был учащен. «Посмотри сюда». Я поднял руку и осмотрел Деннины глаза. Зрачки реагировали на свет немного замедленно. Я положил руку ей на висок и под предлогом поднятия века сильно прижал палец к синяку. Она не дернулась и вообще не показала, что ей больно. «Я думала, это все мое воображение», — сказала Дэнна, глядя вверх на меня. «Но твои глаза действительно меняют цвет. Обычно они ярко-зеленые с золотым ободком в серединке. Я получил их от матери», — сказал я. «Но я наблюдала за тобой. Когда ты вчера сломал ручку насоса, они стали тускло-зелеными, будто пыльными. А когда свинопас отпустил комментарий насчет Роя, потемнели всего на секунду. Я думала, это просто игра света, но теперь вижу, что нет». «Удивляюсь, что ты заметила», — сказал я. «Единственный человек, который обратил на это внимание, — мой старый учитель. А он был арканистом, то есть изрядную часть его работы составляла умение подмечать все вокруг». «Ну, а моя работа — подмечать то, что касается тебя», — Дэнна чуть склонила голову на бок.